«Вы не правы», — возразил Столяров, — «не выбирают климат и пейзаж. Но выбирать общественный строй можно и нужно. Более того, должно». Он покачал головой и засмеялся. «Нет, я не могу знать за 4 года, что будут выборы, и пальцем не шевельнуть. Все это было бы очередным российским анекдотом, но для анекдота эта история слишком пропитана кровью». Столяров встал. «Давайте, профессор, заканчивать наш разговор. Свое условие я вам уже высказал. Если со мной что-нибудь случится, автомобильная или авиационная катастрофа, крушение моторной лодки или яхты, бандитское нападение или вообще что угодно, даже ранение, пусть даже не смертельное, эти дискеты попадут по назначению. И немедленно. Прощайте, профессор. Встретимся на последнем предвыборном митинге Хомутова. Я бы сказал точнее, увидимся. Я издали, может быть, увижу вас. А вы тоже издали, может быть, увидите меня. Это и будет наша последняя встреча». И хотя все уже было сказано, оставалась в разговоре какая-то пауза. И профессор заполнил ее. «Хомутов на выборах проиграет». Смотритель маяка вызвал из дома молодого человека, бросил ему ключи от «Жигуленка» и приказал: «Отвези нашего гостя, куда скажет». И лишь после этого спросил: «А что такое демократия, профессор?» Часть 4. Подполковник Егоров вошел в мой номер, как всегда, без стука, примерно через час после того, как на площади Победы закончился последний предвыборный митинг Антонюка. Как уж там в избиркоме разбирались, не знаю, не исключаю даже, что бросали жребий, но Антонюку последняя встреча с его электоратом выпала на четверг, 13 ноября, а губернатору Хомутову на пятницу, 14 ноября. После чего всякая предвыборная агитация запрещалась законом. Для того надо полагать, чтобы избиратели за субботу привели свои мысли в порядок без постороннего вмешательства и в воскресенье 16 ноября могли явиться к избирательным урнам с полным и ясным сознанием своего гражданского долга и с четким решением. Митинг удался. Было довольно много народу, пенсионеров, в основном крепеньких, как боровички, и погода была как на заказ, сухо, чуть ветрено, с просветами солнца, как очень ранней весной. После митинга я отправил Антонюка в сопровождении Мини и Гены Козлова на его загородную дачу и приказал оставаться с ним до самого дня выборов. А сам вернулся в Вислу, лег на необъятную кровать прямо в одежде поверх покрывала и стал думать о том, как мне жить дальше. А мне было о чем подумать. Я понятия не имел, чем вся эта завтрашняя затея с последним митингом Хомутова закончится. Но чего мне категорически не хотелось, это я знал совершенно точно, чтобы на меня повесили убийство Комарова. И речь даже была не о том, насколько это усугубит мою вину. Той вины, которую мне уготовили, террористический акт против кандидата демократических сил, ее и без убийства Комарова за глаза хватало. Но мне почему-то неприятно было думать, что хоть у единого человека в городе К, да и во всей России, возникнет мысль о том, что некий бывший офицер спецназа Сергей Пастухов подло покусился на жизнь безобидного провинциального историка. А навесить мне это убийство они могли запросто. Трудно ли подменить пули, которыми был убит Комаров, на те, какими будет убит губернатор. Это в операции-то, которой руководил профессор. И баллистическая экспертиза будет в порядке, и отпечатки моих пальчиков, все будет в полном порядке. Уж в этом-то я не сомневался. И вот это-то мне и не нравилось. Мой номер обыскивали люди Кэпа, и ствола не нашли. Не сомневаюсь, что самый тщательный обыск провели и люди Егорова, и Пассата, и всех моих шмоток. И тоже ничего не нашли. На все 100 уверен, что они прошмонали все ячейки в автоматической камере хранения на автовокзале, когда их телеметристы зафиксировали мое появление там, покуда чинился мой Пассат, и тоже ничего не нашли. По той простой причине, что Токогипта там уже не было.